Снова пили чай. Разговор не вязался. Петров все предлагал еще одну бутылку спирта раздавить, но Воплахов уж спал, уронив голову на стол. А Добрынин молча отказывался, едва заметными покачиваниями головы. В конце концов, допив чай, Петров встал и, буркнув что-то на прощание, вышел. С большим трудом перетащил народный контролер своего помощника на кровать, а потом и сам улегся. На следующее утро, проснувшись, Добрынин порадовался своему богатырскому здоровью, ведь голова не болела, и, как-то ни странно, не возникало у контролера желания похмелиться. Воплахов же, наоборот, чувствовал себя ужасно. Он тоже проснулся, присел на кровати, но никак не мог подняться, так как пол ему казался очень неустойчивым. В конце концов Добрынин пожалел его, налил полстакана спирта, после чего Дмитрий пришел к состоянию собственного равновесия и встал на ноги. Аппетита не было, но Добрынину страшно хотелось работать, и он разбудил спавшего за стенкой в другой комнате радиста Петрова. Петров был искренне удивлен, что двое приезжих хотят сразу же приступить к работе, тем более что один из них... Дмитрий Воплахов отличался голубым оттенком кожи лица и каким-то странным, направленным вовнутрь глаз взглядом. Однако понял он, что контролер упрямо и серьезен в своих намерениях. И вышли они втроем на улицу. Какая это была улица, это уж другой вопрос. Ведь в городке насчитывалось только 6 построек, из которых самая большая оказалась складом заготовленных шкурок. Рыжие кожухи были очень теплыми, но и Дмитрий, и Добрынин ощущали, как мороз кусает щеки и нос. На складе была такая же температура, как и на улице. «Вот тут книги учета», — радист Петров дотронулся до пачки грозбухов, лежавших на письменном столе у самой двери. Дальше все пространство было завалено шкурками. Лежали и висели они в связках, но некоторые валялись на полу и сами по себе имели вид жалкие щипаны. «Ну, тут ж сами разберетесь», — то ли спросил, то ли просто сказал Петров. Добрынин кивнул. Воплахов не мог кивнуть. Казалось ему, что если он наклонит голову вперед, исчезнет равновесие, позволяющее ему ходить, стоять на месте, и полетит его тело вниз, вперед, вслед за перевесившей неустойчивое равновесие головой. Света внутри не было, но 2 окна и открытые настежь двери позволяли рассмотреть все. Петров ушел. Добрынин осторожно открыл верхний грозбух и будто бы отпрянул, испугавшись бесконечных цифр, заполнивших первую страницу этой книги учета. Воплахов подошел ближе к своему начальнику, остановился сбоку и тоже глянул на страницу. В глазах заребеяло, запрыгало, и он зажмурился. «Ладно», — вдруг выдохнул Добрынин, и, усевшись на стул, окунулся с головой в первую страницу грозбуха. Было тихо и безветренно. Воплахову стал как-то не по себе, и он, шатаясь, вышел на открытый мороз, оставив народного контролера в задумчивом одиночестве. А Добрынин, тем временем уж листая, покрытые рябью цифры страницы, становился все серьезней и серьезней, и начинал понемножку понимать смысл учета. На последней странице он внимательно изучил 4 столбика цифр и окончательно убедился в своей догадливости. Над столбиками корявым почерком были написаны полуслова «бел», «черн» и «разн», а над последним красовалось полное, известное Добрынину по колхозному прошлому слово «итого».